Глава 6. Тот, кого ты спасаешь. В которой приходится уносить ноги в весьма сомнительной компании. Конкретного плана действий не было. То, что нужно предупредить людей, маг-стражу, Кириона, легко сказать, но решиться подойти к возможной нечисти молодой Гер не смог. Он бежал. Бездумно, бесцельно, в подсознательном стремлении убраться подальше от горящего дома, где осталось нечто жуткое и необъяснимое. Он шарахался от людей и радовался, что рядом с ним, отставая на пару десятков шагов, следует Хортица. Приказать Шиме отдалиться, спрятаться от магической стражи Крет тоже не мог. Он потерял счет времени. Ночной Чиддарт казался огромной, хитроумной ловушкой, населенной смертоносными тенями, защитить от которых не может никто. Узкие улочки старого города сжимались все больше и больше, под ногами хлюпало, Эйталь не чувствовал тела, только каким-то десятым чувством понимал, что трясется, как припадочный, от лютого холода. Нужно было найти тепло и защиту. Защиту и тепло. Видимо, он был в непосредственной близости от стены. Под ногами клубился туман, пахло тленом, невдалеке что-то скреблось и выло, беснуясь от векового голода. Крет вошел в кабак под названием «Раковая шейка». Дюжий молодец загородил проход. Гер втиснулся в стену с одной только мыслью – не касаться его, вдруг он тоже из этих. В тесном зале царило веселье. Дым коромыслом, пьяный хохот, полуголые девки. Крет выбрался, хватая воздух ртом, как пьяный. Хортица нырнула под руку, успокоила прохладой гладкой шкуры. «Я здесь. Я рядом. Я предана тебе, дорогой хозяин», — безмолвно убеждала она. Крет стиснул онемевшими пальцами шкуру на холке, приласкал и окриком подозвал экипаж. «В три головы!» — велел он сонному вознице, тут же послушно налегшему на кнут. После были озорной башмачник и пьяный конь. Когда в конец измученный Крет уселся в экипаж и на миг задумался, где он еще не был, кучер спросил хрипло. «Куда дальше?» Его голос скрипел, как несмазанные шестеренки железного механизма. Крет едва не хватил удар от нестерпимого ужаса. Два квартала он бежал так, что отстала даже Шима. Потом остановился, оперевшись спиной о забор из неотесанного камня и тяжело дыша. Он не знал, что будет делать, если и в черной лодке никого не найдет. Вот и покосившаяся вывеска с нарисованной снулой рыбиной. Крет шагнул на скребучий порог, наслаждаясь исходящим, кажется, от самих стен тепло. Зацепился бесчувственной ногой в насквозь промокшем сапоге заброшенную на пол рыболовную сеть. Вдохнул запахи крепкого, невероятно вонючего табака и сладковатый душок дурман травы, которые не чурались завсегдатаи портового трактира. К ним примешивались ароматы, готовящиеся на углях рыбы и свежего хлеба. Крет обрел подобие спокойствия. Вряд ли черные тени добрались до места, где собирается лишь сброд с арены, и шагнул в зал. Его тут же остановили. Смутно знакомый здоровяк в кожаном жилете и таких же портах с лысой, как яйцо, головой преградил дорогу. «Кто это тут к нам пожаловал?» Схватив за шиворот, детина подтащил Гера поближе, чтобы получше разглядеть. «Бродяжка? Дурила!» Встрял появившийся в поле зрения вторым, тощий и рыжий, как лис, парень с гнилыми зубами. «Это типа с благородных». «И верно, вон цепь на груди. Ты глянь, настоящий Гер к нам пожаловал». Третий, невысокий, но широченный, про таких говорят поперек себя шире, намотал золотую цепь Крета на толстый, как сарделька, указательный палец. «Я тебя вспомнил», — проревел лысый. «Ты виноват, что я не надрал задницу про хвосту. Кто бы кому ее надрал? И я вспомнил. Это ж тот хлыщ, из-за которого мы лишились наших денежек». Креты дергали из стороны в сторону. Он сообразил, что попал из огня да в полыми, но, к сожалению, его слишком мотало и никак не удавалось собраться с мыслями и сжечь непочтительных, бездарных уродцев магическим огнем. А, возможно, его останавливало лишь то, что это живые. На самом деле живые, с горячей кровью и бьющимися сердцами в Чиддарте, которые захватили черные тени. Они идут сюда. Они голодны и хотят забрать всех. Они идут, а эти выродки жрут, пьют, спорят из-за рангов, воняют жареным луком и дешевым пойлом. «А ну-ка, отпустите его, олухи!» Знакомый голос, лязг стали, покидающий уютные ножны. Крэт, не удержавшись на ногах, свалился на пол, но тут же вскочил, чтобы столкнуться взглядом с рыжими, злыми и веселыми глазами. «Эй, прохвост, разве этот молодчик тебя не обидел?» Влез между ними тощий. «Тебя касается?» Бросил Симая по-хозяйски, по-родственному обхватывая Крэта за шею. «Это мой родич, всем ясно? Кто поднимет руку на него, будет иметь дело со мной». Лысый бугай, да и тощий и широким, не выглядели слишком довольными. К ним стали подтягиваться остальные, привлеченные назревающей заварушкой. Крэт различил тусклый блеск за сапожных ножей. Эти немытые ублюдки смеют смотреть с неприязнью на Гера? Кровь взбунтовалась в жилах, сжались кулаки. «Что ж, помойные псы, вы поплатитесь!» Симая недаром лучший мечник в пределах проклятого кольца. Он разделает в колбасный фарш любого, кто обидит его родича. В подтверждение его слов Тайчо выступил вперед. Обнаженный меч опасно дремал в его руке, готовый в любой миг насытиться кровью. Рядом с хозяином дикой кошкой замерла невидимая до сих пор Ренка, ощетинилась, едва не зашипела. «Здесь кто-то чем-то недоволен». Весело поинтересовался Димахер, подмигивая вставшей плечом к плечу компании. «Джаню, а разве в спальне твоей жены был я?» Лысый набычился. От начищенной плеши на макушке по закопченному потолку прыгали отблески. «Эта дроева шлюха признала, что нарочно указала на тебя, Симая», – неохотно буркнул он. «Хотела, чтобы ты меня зарубила, она б зажила припеваючи с мясником. А ты, Веснушка, разве не получил свои ранги?» Рыжий с гнилым ртом попытался скользнуть за плечи товарищей. «Что ты, Симая, ты же вернул мне вдвое больше. Кварту гудели на твои денежки». «А вообще здорово ты нагрел усана. Кто бы поставил на этого задохлика, когда на арене целый ты?» Восхищенно присвистнул Широкий, вполне дружелюбно похлопав прохвоста по плечу. В этот момент между двумя противоборствующими сторонами возник хозяин лодки и удивительно вовремя завопил. «Наш замечательный, всеми любимый, благородный господин Тайчо угощает всех вином за свой счет!» Публика оживилась. Только что злобно скалившиеся бойцы арены радостно отсалютовали и трижды прокричали здравницу щедрому и удачливому Димахеру, после чего похватали кружки и ломанулись за дармовой выпивкой. Шум поднялся неимоверный, на мокрого Гера больше никто не обращал внимания. «Теперь можно и потолковать», – задвигая меч в ножны, сказал Симая. «Меня искал?» Крэт кивнул, огляделся, отыскивая уголок поукромней. Прохвост, понимающе ухмыльнулся и повлек его в занавешенный сетями угол, где на столе едва мерцала темная от копоти лампадка. Но зато от входа их нельзя было разглядеть. Эйталь рухнул на скамью и перевел дух. Его снова зазнобило, рубаха противно липла к телу. Симая внимательно уставился на него своими широко расставленными темно-огненными глазами. «На, глотни!» Протянул он знакомую фляжку. Крэт с готовностью припал губами к горлышку, жадно отпил. «Что стряслось, твое высокородие?» Крэт снова поднял глаза и почувствовал немыслимое облегчение от того, что «О, Творец, его ангелы, эти дроевы, рыжие глаза не чернеют, не затягиваются пленкой дегтя, присущей черным теням». Он медленно выдохнул и выложил все как на духу. Симая слушал, не перебивая, изредка прикладывался к фляжке, внимательно смотрел на Крэта. «И зачем ты пришел ко мне?» Спросил он, когда Эйталь закончил путанный рассказ и сам потянулся за вином. «Предупредить», – честно признался Крэт, прежде чем успел придумать достойный ответ. Кого еще в погибшем городе стоило бы попытаться спасти? Как странно думать об этом в таком ключе. Нет, причин, конечно, много. Прохвост – воин, подобный Готчеру, демону сражений. Он хитер и изворотлив, и если бежать из Чидарта, то Крэт признавал лучшей компании не сыскать. Но еще почему-то Эйтель вспоминал про обломанную рябину в саду. И про умершую сестру, и про цереж. Получалось, им надо держаться вместе, только так есть шанс выжить. Крет все еще думал над неожиданно возникшей морально-этической проблемой. Его сознание уплывало от двух глотков крепкого вина, когда Тайчо, перевалившись через стол, снова ухватил его за затылок, грубо подтянул к себе и прошипел прямо в лицо. «Я же тебе говорил, олух! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Теперь, по твоей милости, в мышеловку превратился этот дивный город, мать его, Чидарт! Что ты себе...» На какой-то короткий миг Крет испугался, что Тайчо его придушит. «Как убить этих тварей?» – шепотом спросил Димахер, глядя куда-то в толпу. «Не знаю». Совсем жалко простонала Эйталь, пытаясь вывернуться из болезненного хвата. «Под стул». «Что?» Симай надавил на загривок благородного Гера, спихивая того под стол, как шелудивого пса. Крет счел за благо не сопротивляться. Усвоил на собственном опыте, Тайчо всегда знает, что делает. Скрип шестеренок в голосе вошедшего в кабак чужака подтвердил дурное предчувствие. Крет неловко вывернул голову и узнал Ротора. Огромная фигура маг-стража возвышалась в дверях и наводила ужас. «Не подходи к нему близко», – шепнул Крет, переместился за сеть, глядя, как расступается толпа, как к дорогому гостю со всех ног несется кабачик, не зная, насколько он смертоносен. Клинки Димахера снова покинули ножны. «Ренка, стереги его высокородие», – в полголоса приказал Симая, выступая в освещенный круг. Ротор медленно оглядывался, выискивая кого-то. Ясно кого. В полутемном помещении. Его дерганные, неловкие движения выдавали черную тень с головой. Что же они такое? Духи? Демоны? Сгустки кошмаров? «Господин Макстраж, ваша милость!» Лебезя подкрался к нему кабачик. «Присядьте, выпейте вино. Есть отличное вино, только вчера из...» Тяжелая ладонь в кожаной перчатке опустилась на плечо, и кабачик свалился замертво. Посетители ахнули от неожиданности. Кто-то выронил кружку, глиняные черепки захрустели под ногами. Крет затаил дыхание. Кроме них с Димахером никто не знал, что Ротор уже давно не Ротор, но бессмысленное убийство ошеломило подвыпившую публику. Крет лихорадочно соображал, что может предпринять, чтобы остановить маг-стража, прежде чем он успеет истребить всех. Огонь? Не похоже, чтобы пламя было действенным оружием. В проклятых лесах тени не испугались огня. Да и Тэмми не впечатлил пожар в особняке Италии. Магическая удавка? Этот вариант проще и надежнее. Вот только придется отпустить Марлинга. Двоих Крету не удержать. Творец и его ангелы. Марлинг! Он совсем забыл о Шиме. Тем временем обстановка накалилась. Пьяные поединщики опасливо окружили маг-стража, готовясь броситься прежде, чем Ротор успеет сплести заклятие. Магик не проявлял беспокойства. Неподвижное лицо казалось слепленной снегом маской. Симая выступил вперед. Тут же, принимая боевую стойку, клинки скрестились. Он был ниже Ротора почти на голову. Но, кажется, никто, кроме Крета, не сомневался, что абсолютный победитель арены разделает наглого магика, как свинью. Кто-то засвистел. Послышались пожелания сделать с маг-стражем то, что Эйталь даже придумать бы не смог в силу своей неискушенности. В дальнем углу попрятали ножи и принялись делать ставки. «Эй, ты!» Ротор обратил на Димахера бесстрастный взгляд. «Я тебя помню», – проскрипел он, в его голосе не осталось вовсе ничего человеческого. «Я тебя тоже помню, сукин ты сын», – без тени страха ответил Симая. «И если ты, выползень с поганых болот, скажешь мне, где та гадина, которая тебя послала, и что ей надо, то, может быть, я отпущу тебя живым». «Владычица везде», – веско и пафосно проронил при жизни бывший маг-стражем. «И возьмет все». «Понятно», – вздохнул Тайчо и рубанул мечом. Ротор был нечеловечески быстр, словно та самая тень, что сидела в нем. Симай едва успел увернуться от замаха всего лишь его руки. Кто-то ничком упал на лавку. Крет высунулся из-за сети и тут же покатился, сбитый крепким плечом бдительной Ренки. Локоть, ударившийся о ножку лавки, обожгло болью. «Пусти, дурища!» – прошипел он. В зале кабака творилось что-то ужасное. Повернув голову, Крет увидел подметки чьих-то сапог, обладатель которых почел с миром. Гер зажмурился и отдал приказ. Чей-то дикий вопль перекрыл гул, топот, ругань. Омерзительный скрежет, будто рвется железо, вырвался из глотки запредельного существа. Крет ударил Ренку кулаком в живот, вскочил и успел увидеть, как Симая примеряется, чтобы отрубить голову Макстражу. Намертво стиснувшая челюсти Шима болталась на загривке Ротора. Блеснул меч. Голова рухнула на грязный, покрытый плевками пол. Спустя миг свалилось и тело, с которого упруго спрыгнула Хортица. «Это что за тварь?» В воцарившейся тишине прохрипел кто-то, но ответить ему не успели. «Заприте все двери и окна!» Заорал Тайчо, вкинул в ножны один из мечей и рывком опрокинул на бок стол. «Баррикадируем все входы!» «Ты очумел?» Влез рыжий Веснушка. «У нас тут нежить, а скоро будет очень много нежити, если не избавимся от трупов!» Симая двинул его плечом, толкая тяжелый дубовый стол к окну. В подтверждение его слов в дверь заколотили. «Его светлости, господину наместнику, открыть немедленно, за неповиновение смерть!» Крет почувствовал свербеж в зубах от скрипящего голоса черной тени. «У нас есть проблема посерьезнее каких-то гипотетических упырей!» – рявкнул Димахер. «Ренка на крышу, посмотри, сколько их там и есть ли куда отступать!» «Только на арену!» – деловито произнес Джанио, одной рукой поднимая стол и приваливая к запертым ставням. «А как же этот?» – не отставал Веснушка. «Он привел сюда этих непонятно кого. Я таких тварей в жизни не видывал. А это что за псина?» Симая недовольно обернулся, глянул на растерянного родича, на сидящую у его ног Хортицу. «И не воняет вроде больше», – одобрительно бросил он. «Эй, Таль, не стой столбом, сними сапоги, вон с того мертвяка и примерь. А у того куртка вроде ничего, со вставками». Пару мгновений Крет соображал, чего от него требует Симая. Чтобы Гер, член высшей палаты Чиддарта, обирал трупы какого-то отребья? «Я не стану», – решительно возразил он. Тайчо отвлекся от фортификации, поглядел внимательно с насмешкой. «Хочешь гулять по лесам в тапочках – воля твоя, но потом не жалуйся, твое высокородие». Крет дернул подбородком и наклонился над мертвецом, придирчиво разглядывая сапоги. Цепь Гера заправил под рубашку, от греха подальше. Сапоги оказались в самый раз. А что вонючие, ничего. Главное, теплые и сухие. Следом Эйталь разжился курткой, кожаным поясом с ножными и дешевым, но хорошо отточенным кинжалом в них. Пока застегивал поясную бляху, у мертвеца открылись глаза. Мутный, бессмысленный взгляд нежити поплыл по потолку. Крет поспешно вогнал новоприобретенный кинжал в горло трупа и надавил, стараясь перерубить хребет. Подумав, деловито отпилил головы еще у трех трупов, оттащил в угол и спалил магическим огнем, изрядно испортив воздух. Все лавки и столы уже стояли стаймя, надежно блокируя входы и выходы. В дверь колотили, не переставая. Скрип неживых голосов действовал на нервы не только Крету, но и всему сборищу пока еще живых. Ренка кубарем скатилась с лестницы, вытянулась во фронт и сообщила. «Это маг стражи с герцогом во главе. Готовят смолу и масло, собираются нас поджечь». «Его светлость, наместник Шантаре, требует отпустить благородного Гера Итали», – прокричали из-за двери. «Сделайте это и разойдемся с миром». Крет и Симая переглянулись. «На что только не пойдет оскорбленная женщина», – многозначительно промолвил Димахер. Запертые в тесном зале черной лодки наемники и охотники за удачей сгрудились возле заваленного столами и лавками входа. В тишине было слышно, как снаружи трещат факелы и переговариваются осаждающие кабак Макстража. «О чем тут думать?» выкрикнул тощий парень в нарядной алой рубахе и с глазами на выкате. «Это сам наместник! Как можно не подчиниться?» «Верно», – подхватил Веснушка с ненавистью, косясь на Крета. «Этот аристократишка привел сюда нежить, пусть они его первым исхарчат». «Ага, его схарчат и за нас примутся», – стрел кто-то, стоявший сзади Гера. «Если все равно помирать, давайте сами его». «Эй вы, дурачок, будто с цепи сорвались! Отдадим наместнику Гера!» «Открывай дверь, Джа!» Крет замер подле Симаи, напряженно выжидая. У ног замерла, готовая к броску Шима. Гер, влажный от волнения ладонью, стиснул рукоять кинжала. «Джаня!» – резко окрикнул взявшегося за стол здоровяка Тайчо. «Поставь, где стояла. А вы, собаки брехливые, 300 раз подумайте, прежде чем отдать нечисти сильнейшего мага Чеддерта!» Крет сглотнул. Гомон стих. Подозрительные взгляды уставились на молодого Гера. «Этот задохлик – лучший маг!» – наигранно расхохотался Веснушка. «А то мы магов не видывали. Этот лучший!» – резко срезал его Симая. «В одиночку сжег 2 дюжины вервольфов. Создал марлингов с кристаллитом на руках. Каково, а? Ну надо же!» Пронесся вздох восхищения, зависти, недоверия. «Драугра уложил одним заклятием», – вдохновенно продолжал Прохвост. Крет снова нервно сглотнул. Он, конечно, тоже иногда любил преувеличить свои заслуги, но от беззастенчивого вранья Димахера захватило дух. «Насмерть Драугра?» «Конечно, иначе мы бы тут с вами не рядились». Тем временем черным теням надоело ждать. «Именем наместника немедленно выдайте Гера Италии, иначе смерть будет быстрой, но страшной!» Прокричали снаружи. Запахло горелым, дым повалил во все щели. «Живо!» – зашипел Симая. «Берите все, что понадобится в пути – вино, еду, огниво. Уходим через задний ход. Ренка, сколько их там?» 3 дюжины, господин!» – бодро отозвалась безобразная рабыня. «Порубаем, как капусту!» Махнул рукой Джаню. «Не порубаем», – нахмурился Тайчо. «Дотронешься до них – умрешь. Мы сделаем по-другому». Надо признать, отребье арены действовало быстро и четко, будто регулярные отряды маг-стражи. Крет только диву давался, глядя, как споры вскрываются полы, из подвалов вынимаются окорока и колбасы, выкатываются бочки с вином, вспарываются и пересыпаются в попоходным сумкам мешки с крупами. В черной лодке пахло все сильнее, почти ничего не было видно из-за едкого синего дыма. «Эйталь!» – сжал его локоть Прохвост. «Соберись, тебе придется прикрывать отход. До арены тут не больше 10 лак. Подумай хорошенько, какое заклятие может сдержать эти друевы тени?» Крет задумался. Тут действительно стоило поразмыслить. И не только о надежной защите, но и о том, чтобы хватило сил и времени на преобразование. «Огненный щит», – вслух подумал он и покачал головой. «Не пойдет. Зеркальная гладь и ветер смерти. Помнишь, как ты задержал Драугра?» Задумчиво почесал подбородок Симая. «Стена воздуха? Да, ты прав, это может получиться». «Правда, амулеты выкачает изрядно. Да и преобразование придется начинать прямо сейчас». «Сколько времени придется держать стену?» «Минуты хватит». Ободряюще сжал его руку родич. «Не подведи меня». Когда совсем ничего уже не было видно, все собрались возле заднего выхода. Расступились, едва подошел Симая, безоговорочно признав его вожаком. «Двигаемся к арене», – в полголоса проговорил Димахер, выдергивая из ножен мечи. «Маг нас прикроет. Времени мало, так что бегите, будто за вами сам Готчер гонится». Крет усмехнулся, подумав, что именно так и будет. Только в качестве демона преисподней выступит Тайчо. Пальцы жгло, Гера переполнялась сила. Он кусал губы, не в силах дождаться команды родича. Отступил страх. Все страхи, кроме одного, не справятся с той мощью, которой щедро поделились накопители. «Давай же, Готчер!» «Вперед!» – рявкнул Симая, подбадривая всех своим рывком, и ударил ногой в дверь. Что-то грохнуло, раздались крики. Огонь факелов и горящих сетей на столбах веранды на миг ослепил. Кто-то сзади придал Геру ускорение, и Крет оказался на улице, поспешно активируя заклятие. Ощущение было жуткое. В ледяной мгле ночи на них неслись красно-синие маг-стражи с бледными лицами, черными глазами, в которых отсветы огня были ярче самого пламени факелов. Обезображенные яростью, они бросались на невидимую стену, стучали раскрытыми ладонями, пытались ее рубить. «Живо!» – взревел Эйталь, ощущая легкое напряжение от начавшегося оттока силы. Коридор получился узким. Хвала Творцу, слева его образовывала каменная стена арены. Держаться на два фронта у Крета вряд ли бы получилось. За его спиной начался побег. Воздух колыхался, потная спина под распахнутой курткой ощущала движение каждого бегущего. На миг мага охватило чувство, что его оставят здесь одного, но Хортица замерла у ноги, а за спиной слышалось тяжелое дыхание Симаи. «Еще немного», – шепнул Димахер. «Ты молодец». Крет вдохновился. Когда дело почти сделано, охватывает законная гордость, радость и облегчение, становится легче выполнять работу. Сила свободно изливалась через руки. Пальцы горели, уже довольно ощутимо накалились ладони. Еще немного, совсем немного. У них бы все получилось, но кому-то сверху захотелось повеселиться. В двух десятках шагов у малых ворот арены, где входили гладиаторы и маги, послышался грохот. Вырвавшиеся из лодки наемники колотили кулаками в отбитые добротными железными полосами двери. Но никто не спешил им открывать. «Дай чё, у нас беда!» Симая выдохнул сквозь зубы и сжал плечо Гера. «Можешь справиться с воротами?» Крет, конечно, смог. Ему очень хотелось справиться и оправдать доверие Симаи. И не только доверие, но и его слова о том, что Эйталь лучший. Он и правда лучший, с тех пор, как сожгли Лео и остальных. Гер улыбнулся, спокойно и твердо, и, не отвлекаясь от стены, ударил силовой волны в неприступные ворота арены. Тайчо ахнул. Кто-то рухнул, попав под удар. Ворота, как бумажные, порвались на петлях и влетели внутрь. Крет не успел порадоваться точному удару, а Димахер вцепился в него, как бешеный пес. «Ты что натворил, ненормальный?» «Что не так?» – удивился Крет. «Все не так! Как мы теперь будем защищаться от теней? У нас нет ворот! Ты можешь их починить?» «О, дырой!» Об этом он и не подумал. Да и как тут думать, когда руки горят? Спину натянуло, будто внутрь вонзился раскаленный пруд. Крет с трудом дышал. От белых, оскаленных морд, кидающихся на стену, кружилась голова. «Уходим, парни!» – выкрикнул Прохвост. «Берите все оружие, амулеты, что найдете?» Он снова сжал до хруста плечо родича. «Держи стену, Крет!» Он метнулся в сторону каменной громады. Эйталь остался один перед невидимой пеленой. Перед черными тенями, каждая из которых норовила его убить. Он тяжело дышал. Сил почти не осталось. По крайней мере, преобразованный в энергию, не запертый в амулете магии. Надо отступать. Сдаться, опустить руки. Первое правило настоящего мага – чувствовать свой предел. Предел Кремерта Эйталя наступил минуту назад. Сейчас он сжег свое тело, пытаясь на ходу вытянуть из хрустящих от напряжения накопителей еще немного силы. «Глаз дракона!» – орал в черном зеве арены Симая. «Без разницы какой! Давай, моя красавица, ищи живо!» И вот он совсем рядом. «Крет, еще чуть-чуть! Я больше не могу!» – закричал маг, корчась от боли, сделавшись настоящим проводником чистой магической силы. Накопители раскрошились и осыпались трухой. Крет из последних сил выжимал крупный желтый оникс в медальоне Гера. «Пожалуйста, потерпи», – взмолился Тайчо. «Совсем немножко, Крет». «Нашли!» – услышал он где-то на уровне подсознания. Лопнул оникс. Эйталь ощущал себя пылающим факелом. Спина горела, руки, локти, плечи. Симая держал его за подмышки, не давая упасть. Последним, что увидел Крет, была Шима, бросившаяся на огромного, как выгладень, маг-стража. Это значило лишь одно. Стена все же рухнула.